Все больше и больше поражаясь понятливости и доброте этих людей, Трипольский постепенно выздоравливал. Рана его, к счастью, не загноилась, но, во-первых, пуля застряла внутри и ощутимо тянула, а, во-вторых, он потерял очень много крови. Выздоровление не было скорым. С первых же минут Андрей понял, что здесь, в доме, он в безопасности. Прохор, угрюмый молчаливый мужик, его сестра Марфа, похоже, раньше жили в барской усадьбе и находились там не на последних ролях, а теперь, по какой-то неясной причине, оказались в изгнании в своем деревенском доме. Хозяева дома тщательно следили за тем, чтобы никто не узнал о раненом. Если кто-то заходил в дом, Андрея прятали. Выходить на улицу он мог только ночью и очень ненадолго. Через некоторое время Трипольский, наконец, ощутил себя достаточно здоровым и сообщил об этом Прохору. В ответ Прохор принес его саблю, пистолет и присел рядом и сказал: «Ежели вы, Андрей Андреевич, хотите барышню Анну Владиславну освободить, то, конечно, ваша воля, можно сейчас пойти. Но лучше бы еще пару деньков обождать, сил набраться. Через 4 дня Иван Кузьмич на охоту поедет, вот тогда хорошо. Может, и я чем пособлю». Прохор сидел рядом и молчал. Андрей Андреевич, все более и более осознавая, как ему все-таки повезло, кончиком пальца водил по ледяному лезвию сабли и думал: «Значит, хочет Бог, чтобы мы с Анной Владиславной еще раз увиделись. Только провидению подвластна такая удача». В тот самый час, когда раненый Трипольский наконец соскользнул с лошади и, ударившись о дорогу, потерял сознание, Анна Владиславна Покровская сидела перед треснутым зеркалом и при свете свечного огарка рассматривала свое лицо. В маленькой театральной каморке, куда ее перевели из комнат, было душно и одновременно с тем холодно. Занавеска, заменяющая дверь, не держала тепла, да и театральную печку хорошо топили только в дни спектаклей. «Я должна умереть?» — спрашивала Анна у своего отражения. «Я должна вынести все и отомстить?» По приказу Бурсы сюда, в театральную каморку, были перенесены все роскошные наряды Анны Владиславны, и, скучая, каждый день она надевала новое платье, пристраивала на голову шляпку, затягивала ленту, улыбалась в зеркало своему отражению. Девушка нашла еще один огарок, зажгла его, приподняв занавеску, убедилась, что оба охранника далеко, в другом конце театра, и, быстро раздевшись, нарядилась в новое платье. Шелковое, с широкими рукавами, платье это чем-то было схоже с платьем невесты. Анна присела на табурет, подперла подбородок рукой и уставилась в зеркало. Отражение ее узкого прекрасного лица пришлось как раз между двух свечей. «Нехорошо как-то между двух свечей», — подумала Анна, вдруг ощутив острый приступ беспокойства. «Что-то я не так делаю». Ей показалось, что в зеркале произошли изменения. Она всмотрелась и с криком ужаса отпрянула. Рядом с ее лицом, в блестящем стекле, отражалась пухлая рожа Ивана Кузьмича. «Дядюшка», хватаясь руками за табурет и поворачиваясь, спросила испуганно Анна: «Зачем вы пришли сюда? Если б было нужно, я могла бы к вам в дом пойти. Здесь очень грязно, дядюшка». Иван Бурса опустил занавес и прошел внутрь. В руке знакомая трость с набалдашником в виде головы негра. В каморке было так мало места, что ни повернуться, ни скрыться. От Ивана Бурсы исходил сильный запах вина. «Ты хороша в этом платье!» — пробулькал он гадким голосом. «Как ты хороша!» Анна попробовала встать, но полная рука Ивана Кузьмича ухватила ее за край платья. «Погоди! Пустите! Вы пьяны! Уходите!» «Ты выучила свою роль?» — спросил Бурса, не отпуская шелковый край. «Я никогда не буду играть в вашей богомерзкой пьесе!» Анна рванулась, затрещала разрываемая ткань. «Никогда! Как же ты не будешь?» Негодяй, опираясь на трость, пьяно покачивался. Его маленькие глазки налились кровью. «Как же ты не будешь, когда я, твой хозяин законный, прикажу?» «Я умру!» — вставая на ноги, быстро проговорила Анна. «Умру! Утоплюсь или повешусь? Я не знаю еще. Будет вода рядом, утоплюсь. Не будет воды, повешусь». Бурса тоже поднялся И, растопырив руки, пошел на нее. «Все равно я жить не буду. Я решила. Будешь, будешь!» — булькал Бурса, наступая на нее. Трость в его руке подскакивала. Своим грузным телом негодяй прижал Анну в углу. «Будешь, послушная девочка, будешь, будешь, потому что ты раба моя, а я твой законный господин». Анна только теперь поняла, с каким намерением пришел сюда этот ужасный человек. Она рванулась, сколько хватило сил, но ударилась о тело негодяя, как горячую пружинищую преграду. Тогда Анна Владиславна дико завизжала и вцепилась ногтями в лицо Ивана Кузьмича. «Нет, нет, пустите!» Не имея сил совладать с девушкой, которая, может быть, была и сильнее его, Иван Кузьмич поступил так, как иногда поступал уже в этой каморке с непокорными крепостными актрисами. Коротко размахнувшись своей уникальной тростью, он ударил Анну Владиславну в лоб, точно головой негра, между высоких изогнутых бровей.